Глава 25. В аудитории воняло мокрыми куртками, свисавшими со спинок стульев. Растаявший снег стекал с них в поблескивавшие под сиденьями лужицы. Когда преподаватель замолкал, можно было изредка уловить звук падающих на пол капель. Карлу никак не удавалось сосредоточиться. Сколько он ни старался вчитаться в очередной слайд на экране, все время ловил себя на том, что сидел с навостренными ушами, в ожидании едва уловимого деликатного звука. Капли завораживали его куда больше, чем лекция. Чем упорнее он пытался понять, о чем бубнил препод, тем больше запутывался. Как и во все годы учебы, сколько Карл себя помнил, это была гонка за чем-то, что он никогда не мог догнать. Когда, наконец, до него доходило что-то одно, тут же вылетало другое. Это было как бегать по кругу за собственным хвостом. Не говоря уже о таких моментах, как сейчас, когда не было силы сконцентрироваться. А лекция была исключительно важной. По крайней мере, препод в самом начале объявил, что на ней будет основан весь дальнейший материал курса. И гореть ему в аду, если он в нее не врубится. На экране ноутбука было так же пусто, как и в голове. Карл до сих пор не законспектировал ни слова. А в том, что у сидевших перед ним согруппников дела обстояли не лучше, утешения было немного. Даже наоборот. Это означало, что после лекции не у кого будет разжиться конспектом, и придется ему в одиночку долбиться со слайдами препода, которые вряд ли станут понятнее дома за столом. Вещество, названное в честь шведского города Итербю, было обнаружено в 1843 году, когда шведскому химику Карлу Густаву Массандеру удалось выделить из гадолинита фракции Итрия, Эрбия и Тербия. Сходство свойств Эрбия и Тербия привело к тому, что в то время ученые некоторое время путали. Карл давно упустил нити объяснений. Вместо этого, чтобы впитывать в себя информацию, настолько, видимо, выдающуюся, что голос препода в некоторых местах буквально вибрировал, он думал о коротковолновой станции. Во вчерашней передаче не было никаких идентификационных номеров. Просто малопонятные, ни о чем ему не говорившие последовательности. Цифры кружились в голове, словно вдруг обрели крылья и превратились в зудящих мух. Попытки уловить в них какой-нибудь порядок ни к чему не приводили. Хотя и было тут что-то до боли знакомое. Вот только что. Сколько он ни бился, запрятанное в глубинах мозга понимание неизменно ускользало от него. 9, 92, 6, 19, 39, 8, 92. В этих семи числах не было системы. Ни один алфавит не содержал больше 90 символов. Поэтому невозможно, чтобы каждому из чисел соответствовала какая-то одна буква. Карл трижды выписывал алфавит. И располагал последовательность таким образом, чтобы каждой букве соответствовало три цифры. Из этого ничего не вышло. Не получилось ничего и тогда, когда он просчитал все по новой, добавив специальные исландские буквы. Сплошная ерунда. Впрочем, это была не новость. Карл годами слушал передачи иностранных станций и ни разу не смог разгадать хотя бы одну коротенькую последовательность. Без ключа расшифровать их было невозможно. Так с чего ему взбрело в голову, что с исландской станцией могло обстоять по-другому? Но тем не менее его не покидало чувство, что именно так и было. Он должен узнать, что это за цифры и что они означают. Раз он смог прочитать идентификационные номера, а затем и именной номер, значит, может понять и остальное. Где-то в глубине души Карл был уверен, что эти послания адресованы ему, поэтому он изначально в состоянии прочитать их, иначе непонятно, зачем все это затевалось. На самом деле, Карлу больше всего хотелось, чтобы эти цифры продолжали казаться ему абсолютной абракадаброй. Тогда было бы легче оттолкнуть все это от себя и забыть. Но его изводило дурацкое чувство, что он знает разгадку, что она где-то совсем рядом, буквально крутится у него в голове. Вдобавок ко всему, он почему-то был убежден, что эти сообщения очень важны для него. Для него или для Артнера. Карл таращился на слайды, которые с таким же успехом могли быть написаны иероглифами майя. Пока он не докопается до сути дела, ни о чем другом думать не сможет, тем более о химии. Карла снова охватило чувство, что разгадка шифра прорвалась наружу. Просто зацепилась где-то за мозговую кору и болталась там. Слайды на экране замелькали с бешеной скоростью. Препод говорил все быстрее и быстрее. Это означало, что лекция подходит к концу. А тот опять, и в который уже раз, запланировал пройти слишком много материала в один присест. Однако сегодня, не в пример другим дням, Карл не испытывал облегчения при мысли о скорой возможности выбраться из аудитории. То, что мешало ему сосредоточиться, намертво застряло в голове, и было без разницы, где он в это время находился. Даже девушка, которая ему нравилась, не смогла сегодня завладеть его вниманием, хотя уселась прямо перед ним, вероятно, ожидая, что он всю лекцию будет восхищенно пялиться на ее затылок. Быстрым движением она отбросила волосы за спину, словно чтобы напомнить о себе. Обычно вспархивающие локоны и слабый аромат шампуня будоражили его воображение, но сейчас это не возымело абсолютно никакого эффекта. На экране мелькнул последний слайд, и препод заскороговорил что-то о домашней работе и подготовке к следующей лекции. Это пролетело мимо ушей Карла, не задержавшись, и он встал, последовав примеру других, хотя препод все еще тараторил что-то, уже не долетавшее до враз оглохших студентов. Девушка, засовывая в сумку учебники, искоса бросила на него взгляд. Она казалась немного обиженной за то, что он не обратил на нее внимания. Но даже этой маленькой победы было недостаточно, чтобы поправить его настроение. Повесив сумку на плечо, девушка зашагала прочь. Кажется, она даже слегка покачивала бедрами, и Карл краем глаза увидел, как она оглянулась, чтобы убедиться, что он смотрит ей вслед. Но сегодня он даже не взглянул в ее сторону, и походка девушки снова стала нормальной. Следующая пара должна была начаться через четверть часа. Карл никак не мог решить, что ему делать – прогулять или посетить. Посетить или прогулять. Пока в его мозгу эти два варианта бились не на жизнь, а на смерть, тело спокойно делало свое дело. Ноги совершали шаг за шагом, не обращая внимания на то, что он еще не принял решение. И прежде чем сообразить, что к чему, Карл оказался на улице. Разум мучился вопросом, а тело молча взяло себе власть. Снаружи ветер вздымал тучи нападавшего за утро снега. Он запорашивал глаза, и Карл шел к машине почти вслепую, проклиная себя за то, что не оделся получше. Когда зазвонил телефон, он ответил, даже не попытавшись разглядеть номер на экране. «Ты заходил в Инет?» Беркур казался возбужденным. На часах было не больше 11 утра, а Беркур не спал. Одно это уже было великой новостью. «Ты о чем?» Карл почувствовал на языке вкус залетевшего в рот снега. Он догадывался, о чем шла речь, но решил промолчать, на случай, если Беркур говорил о чем-то другом. Пускаться сейчас с ним в обсуждение вряд ли помогло бы ему навести порядок в собственной голове. Имя женщины. Слышно было, что Беркур здорово возбужден. Она мертвая, то есть совсем, и говорят, что ее убили. Карл не сразу нашелся, что ответить. Он прочитал о смерти женщины утром в интернет-газете, сидя над тарелкой с полусухим завтраком. Молока в холодильнике оставалось несколько капель. Кукурузные хлопья застряли во рту куском цемента, когда он увидел, что в заметке говорилось о женщине, идентификационный номер которой передала коротковолновая станция – Элизи Бьяртнадоттер. С трудом проглотив, он углубился в заметку. В ней также давали ссылки на предыдущие новости о ее смерти, где имя женщины не указывалось, и Карл поэтому в свое время не обратил на них внимания и не следил за развитием событий. Полиция еще не давала сведений о задержанных в связи с убийством. Из написанного можно было почерпнуть лишь, что в данный момент ведется расследование, и что в ближайшее время ожидается официальное заявление. Ссылаясь на осведомителей внутри полиции, репортер утверждал, никто еще не находится под стражей, и у следствия нет конкретных улик. Это утверждение косвенно подтверждалось обращением полиции к тем, кто в ночь между четвергом и пятницей находился вблизи от дома погибшей. Карл запомнил эту коротенькую заметку почти наизусть. «Да, я знаю». Он не стал упоминать об увиденной им другой заметке, еще более усугублявшей кошмарность происходящего. В ней тоже говорилось о какой-то женщине, погибшей насильственной смертью. Полиция не сообщала имени женщины и воздерживалась от комментариев. Карл решил не наваливать на Беркура еще и это. Тот и так взвинчен. Тем более, что он понятия не имел, было ли как-то связано с ним лично и второе убийство. «Я прочитал об этом сегодня утром». «И что? Что все это значит?» Этот вопрос занимал мысли Карла с момента, когда он бросил почти полную тарелку с хлопьями в кучу немытой посуды в раковине. «Не знаю». Карл думал о браслете. Он внимательно изучил все фотографии Элизы на Фейсбуке, в надежде увидеть его на ее запястье. Хотя, конечно, надеялся на обратное. И здорово обрадовался, не увидев ни на одном из снимков ничего похожего. Браслет все еще лежал на столе в подвале, рядом с компьютером. После всего прочитанного Карл так и не смог заставить себя прикоснуться к нему, хотя и знал почти наверняка, что он не принадлежал этой погибшей Элизе. «Ты будешь звонить в полицию?» «Да, нет, не знаю. Карл уже открывал дверь машины, прижав телефон плечом к уху. «Что я им скажу? Что слышал ее идентификационный номер по радио?» «Да, почему нет? Они потом смогут узнать, кто отправил сообщение». «Как? Как они это сделают? Это не шутка найти такую трансляцию. Они не станут затевать розыск лишь из-за какой-то услышанной от меня чепухи». Внутри машины было еще холоднее, чем на улице. «У меня нет записи трансляции, а Халли вообще спал, когда мы это услышали, так что свидетелей только двое, ты и я». «Двое лучше, чем один», — потухшим голосом промямлил Бёркур, видимо, сообразив, что не был в глазах Карла особенно важной персоной. «А Халли по-любому не был бы надежным свидетелем, сам знаешь». «Да, я знаю». «Может такое быть, что Халли был сомнительным свидетелем лишь потому, что находился под следствием?» «Едва ли, ведь его арестовали не за ложные показания и свидетельства. Незаконное скачивание и распространение музыки и фильмов, даже в значительных объемах, вряд ли считается таким уж серьезным преступлением». Карл был уверен, что в конечном счете все обойдется штрафом, хотя Бёркур и Халли, без конца обсасывая детали ареста, уже договорились до длительного тюремного заключения. Слушать их возбужденные обсуждения, где предстоящее наказание Халли становилось все тяжелее, а срок все удлинялся, было как наблюдать за аукционистами. Хотя, возможно, Бёркур был в чем-то прав. Возможно, Халли действительно не относился к разряду свидетелей, которым можно было доверять. «Слушай», — Бёркур, похоже, снова воспрял духом, «у полиции наверняка есть люди, которые могли бы прочесть послание. Спецы по криптографии или что-то в таком духе». У Карла от холода зуб на зуб не попадал, и поэтому он едва смог выдавить из себя. «Да вряд ли. Зачем полиции нанимать криптографов? Думаешь, исландские уголовники пользуются шифрами? По-моему, это больше по шпионским делам. Какой дурак будет шпионить в Исландии?» Карл вставил ключ в замок зажигания. От мысли о возвращении домой у Карла заныло под ложечкой, и он неожиданно обрадовался звонку Бёркура. «Слушай, ты сейчас занят?» Вероятность, что у Бёркура могли оказаться неотложные дела, была нулевой, и вопрос звучал глупо. «Нет, не занят», — с готовностью ответил Бёркур, проявив необычную для него проницательность. «Если хочешь, я подойду. Я буду дома через 10 минут, увидимся там». Он завел машину. И хотя обогреватель гнал холодный воздух, Карл знал, что скоро в салоне станет теплее. Все потихоньку налаживалось. Проторчав в машине возле дома 10 минут, Карл сдался. Бёркур мог появиться в любую минуту или после обеда. Невозможно предсказать, что может вбрести ему в голову. А Карлу было не по карману жечь бензин лишь для того, чтобы он не откачурился от холода. Он еще раз внимательно осмотрел большие окна гостиной, чувствуя, как внутри него все сжимается в ожидании увидеть в них какое-нибудь движение. Однако зиявшие чернотой стекла не подавали никаких знаков о происходившем в доме. Конечно же, там никого не было, но Карл не мог отделаться от чувства, что в гостиной кто-то есть. Просто стоит достаточно далеко от окон, чтобы его не было видно с улицы. Карл пожалел, что выбросил все шторы. Он прищурился, но все равно не увидел в окнах ничего, кроме черноты и размытого отражения улицы. Вообще-то это было даже смешно, бояться идти к себе домой. Но еще хуже было предчувствие, что вряд ли это закончится в ближайшее время, и что он еще долго не сможет спокойно сидеть дома. Это так напоминало ситуацию с его матерью после того, как к ним залезли воры. У них тогда, можно сказать, ничего и не украли, но последствия были такими же, как сейчас. Мать не чувствовала себя дома в безопасности, постоянно ожидала чего-то ужасного, боялась, что вор вернется. По ее словам, больше всего она нервничала, когда возвращалась откуда-нибудь домой и открывала входную дверь. Не помогли и слова полицейского, прибывшего к ним после заявления о взломе, что домушники практически никогда не лезут в один и тот же дом дважды. Карл при этом разговоре не присутствовал, но был уверен, что полицейский имел в виду именно такие дома, как их, из которых и за один-то раз нечего было украсть, не говоря уже о двух. Сейчас Карл сожалел, что не постарался тогда понять мать, закатывая глаза, когда она не смело заводила разговор о сигнализации или трехточечных замках. В данный момент такое очень пригодилось бы. Он собрался с духом и заглушил мотор. Нельзя бесконечно трястись, как осиновый лист. Ему наверняка предстоит куковать в этом доме одному до конца своих дней, так что лучше задушить проклятый страх в самом начале, пока тот не превратился в какую-нибудь фобию. У стука в подвале, скорее всего, было простое объяснение. Такое же, как и у этого браслета и того, как он оказался у него на столе. Никаких признаков взлома нет, дом был заперт. так что, скорее всего, это у него самого что-то с головой. Довольный собственными доводами, Карл вышел из машины, но все же не смог сдержаться, чтобы не хлопнуть посильнее дверью, дабы известить возможных непрошенных гостей о своем прибытии. Меньше всего ему хотелось застукать каких-нибудь грабителей врасплох. Он предпочел бы, чтобы они выскользнули через заднюю дверь, прихватив с собой бесполезную меблишку. Ничего другого после его посещения пункта вторсырья в доме не осталось. «Алло?» Ответа не последовало. Не слышно было и удалявшихся шагов грабителей. Всунув голову в приоткрытую входную дверь, Карл снова позвал. «Алло?» Опять никто не ответил. Понимая, что спокойнее ему уже не станет, он шагнул внутрь. Его встретил знакомый запах. Карл слишком привык к нему, чтобы осознавать, как его могли воспринимать другие люди, или определить его природу. Хотя ему казалось, что тяжелый дух от пыльных гардин и засохших в горшках цветов, стоявших в доме после смерти матери, сейчас чувствовался меньше. Вероятно, скоро этот запах исчезнет совсем, так как в доме не осталось ничего, за что он мог бы зацепиться. Карл бросил ключи на стоявший в прихожей комод. Проехавшись по глянцевой поверхности, они стукнулись об отозвавшуюся пустым звоном фарфоровую вазу. Она пережила зачистку лишь потому, что не влезла в последнюю коробку с барахлом на выброс, а начинать забивать новую Карлу тогда не хотелось. Сейчас ему было все равно, разобьется она или нет, но глаза непроизвольно скосились на звук. Ваза закачалась неваляшкой меж нераскрытых конвертов со счетами и старых коробочек с недопитым какао-напитком, рискуя свалиться на бок и в падении залить весь комод липкой какао-субстанцией. Однако внимание Карла привлекло совсем не это. Он сгреб конверты в сторону и принялся поочередно поднимать коробки с какао, вазу, полускомканные магазинные чеки, полупустые упаковки со жвачкой и другой валявшийся на комоде мусор. Но не мог найти того, что искал. Ключи его матери. Он был уверен, что они лежали здесь с тех пор, как ее положили в больницу, но теперь их нигде не было. Их также не оказалось ни на полу, ни в комодных ящиках. Поиски на кухне тоже ни к чему не привели, и он точно знал, что в ее комнате их тоже нет. Ключи исчезли. На Карла снова навалился страх, теперь уже с удвоенной силой. Когда он видел их в последний раз? На связке был ключ от пристроенной к дому полуподвальной кладовки, куда можно было попасть лишь со двора. Там хранились зимние шины. Карл доставал их оттуда как раз перед Рождеством. После этого он не пользовался ключами матери, и те лежали здесь, на комоде, еще неделю назад. Или две. В этом он был почти уверен. Внезапно раздался звонок в дверь. От неожиданности внутренности сжались в таком спазме, что, казалось, превратились в камень. Карл был слишком напуган, чтобы беспокоиться о том, что мог подумать о нем Беркур, и прежде чем открыть дверь, осторожно спросил. «Кто там?» «Вау, ты что, судебных приставов ждешь?» Беркур дрожал от холода на ступеньках крыльца, одетый совсем не по сезону, в жалкую ветровку, которая вряд ли бы защитила даже от легкого бриза. «Ну ты впустишь меня или что?» «Сори, не знаю, почему я так спросил». Карл указал в сторону комода. «Ты видел здесь ключи, когда вы были тут в последний раз?» Беркур уставился на комод, будто никогда в жизни не видел ничего великолепнее. «Ключи? Вон лежат ключи». «А, да нет, это мои ключи. Я ищу другие, запасные. Связку ключей со всякими побрякушками. Со львом таким зодиачным и свистком таким, чтобы свистеть». Беркур состроил мину и покачал головой. «Нет, не видел». Это ничего не означало. Беркур вряд ли заметил бы связку, даже если бы она висела у Карла в носу. Не пылая желанием спускаться в подвал, Карл потянул приятеля на кухню. Ему было наплевать, что Беркур подумает о доме теперь, когда из него исчезли все декоративные причиндалы. Да из чего ему было вообще беспокоиться о мнении Беркура? Не то чтобы тот был экспертом в области моды или обитал в каком-то роскошном дворце. Он до сих пор жил вместе с родителями в небольшой квартирке, которая уже лет 10 нуждалась хотя бы в косметическом ремонте. Карла нечасто приглашали внутрь, но в тех редких случаях, когда это случалось, ему приходилось в ожидании Беркура торчать в темной прихожей, стоя между висевшими на вешалках бесчисленными слоями заношенных верхних одежек и морщась от табачной кислой вони, бившей в нос из каждого угла. В глубинах квартиры виднелось узорчатое, изрядно потертое ковровое покрытие. Громкие голоса родителей, обращавшихся откуда-то к сыну с тем или иным вопросом, были созвучны всему остальному интерьеру. Нет, Карлу перед Беркуром было нечего стыдиться. Беркур уселся на кухонный стол, а Карл принялся загружать кофеварку. Во время зачистки он наткнулся на старый ополовиненный пакет молотого кофе. Это должно было сработать. Однако у готового кофе не оказалось ни вкуса, ни запаха. В придачу молоко, о котором попросил Беркур, кончилось. Пока они сидели за столом над чашками с горьковатой жидкостью, Карл поведал приятелю, что кто-то побывал в доме прошлым вечером. По Беркуру было непонятно, поверил он или нет. Также невозможно было понять что-то по его лицу. После того, как они спустились в подвал, и Карл показал ему браслет. Вот этот браслет. Указав на письменный стол, где он изредка сидел, просматривая учебники, Карл следил за реакцией Беркура, разглядывавшего украшение. «И чье это, вора?» «Вряд ли. Я просто точно знаю, что это не та вещь, в которой ходила бы мать. Поэтому сюда ее не могли принести ни я, ни она. Только кто-то посторонний». Карл наблюдал, с какой ловкостью Беркур играл браслетом. Пестрые бусинки скользили в его пальцах, как четки в руках молельщика. Внезапно Карл вспомнил о найденном в мешке телефоне. «Ты телефон включил?» «А, черт, абсолютно вылетело. Поставил его на зарядку и все». Беркур положил браслет на стол. Радостная сочность цветов совершенно не вязалась с тем, как чувствовал себя Карл. «Я постараюсь не забыть и проверить его, как приду домой. Но там, скорее всего, пароль, так что я не стал бы особо раскатывать губу. Может, тебе лучше зарекламить его на Фейсбуке?» Карл едва сдерживал раздражение. «Старая песня. Пароли появились не вчера. Почему Беркур не упомянул об этом, когда взял телефон домой? Тот наверняка уже был бы в руках хозяина, если б Карл заявил его в соцсетях. Или обзвонил бы подруг матери и спросил их. Теперь это сделать невозможно, потому что он выбросил материну допотопную раскладушку, а вместе с ней и список телефонов. Но заводиться сейчас на эту тему было глупо. Зачем тратить силы на препирательство о том, что невозможно изменить? Дай мне сразу знать, как и что, или принеси телефон. Может быть, я сам смогу что-нибудь выяснить». Время как раз перевалило границу целого часа, и Карл поспешил включить коротковолновый Коллинз. Не глядя ни на что, он был рад присутствию своего твердолобого дружка. В его компании было не так боязно слушать трансляцию. Даже странный стук прекратился, будто в честь гостя. «Надеюсь, что-нибудь услышим. Я смогу записать трансляцию на телефон. Тогда у меня хоть что-то будет на руках, если я позвоню в полицию». «Если?» Потеряв интерес к браслету, Беркур тяжело плюхнулся на диван так, что каркас жалобно заскрипел. «Чувак, ты должен позвонить?» Карл не успел ответить. По комнате эхом разнеслось треньканье жестяной шарманки. Коллинз был настроен на ту же станцию, что и вчера, но, казалось, сегодня было гораздо громче. Карл потянулся к приемнику, чтобы уменьшить громкость, но отдернул руку на полдороги, когда знакомый женский голос принялся за чтение. Пока он шарил в кармане в поисках телефона, начало зачитки было упущено, и он решил подождать с записью и сконцентрироваться на прослушивании. Повторялась одна и та же цифровая последовательность. Никаких букв, никаких минусов и плюсов. 1, 23, 18, 68, 1, 13, 3. Это звучало ну очень знакомо, но до Карла все равно не доходило чем. И он слушал снова и снова. 1, 23, 18, 68, 1, 13, 3. 68, 68, 68. У Карла что-то зашевелилось в мозгу. Он вскочил на ноги, бросился к письменному столу с учебниками и стал лихорадочно кропать цифры на листке бумаги. 1, 23, 18, 68, 1, 13, 3. Думай, думай, думай! Карл медленно выписал на листок буквы, которые, как он предполагал, соответствовали зачитанным цифрам. Молча шевеля губами, прочитал результат, и у него перехватило дыхание. «Беркур, ты связывался с Халли недавно?» «Нет». Тот выглядел ошарашенным после наблюдения за маневрами Карла. «Ты не будешь записывать это на телефон?» Трансляция оборвалась как по приказу. «Когда ты в последний раз с ним разговаривал?» Не дожидаясь ответа, Карл дрожащими пальцами набрал номер Халли. Сигнал гудел, но никто не брал трубку. В конце концов, автоответчик сообщил, что пользователь номера не подходит к телефону, и что можно оставить ему сообщение. Карл повесил трубку и повернулся к Беркуру. «Где Халли?»